Глава вторая. 19 октября 1906 года, 12:30, Санкт-Петербург. «А я думал, ты, Гришка, обычный мошенник!» Столыпин вперил в меня свой грозный взгляд, но я его проигнорировал. Перекрестился на красный угол, без спроса уселся за массивный стол. «У нас у самих грозный взгляд». Да и настроение, если честно, не очень. С утра генерал уехал на службу, а я отстоял за утренню в соседней церкви, вернулся в дом Лохтиных и задумался над тем, что мне делать. Войти в царскую семью не так уж и сложно. Экзальтированная императрица хочет чуда, и она его получит. Алексею станет лучше. Николай Подкаблучник сделает все, что хочет жена. Да и сам не чужд религиозному мистицизму. Но тут такая ситуация, что вход рубль, выход два. Вокруг трона огромная свора аристократических псов, каждый из которых в гробу видел крестьянина из Сибири, пусть он трижды праведник, коим Распутин, конечно, не был. Съедят и не подавятся. И первым меня начнет есть вовсе не Столыпин, который никак не отойдет от взрыва на Аптекарском острове, а дядя царя, великий князь Николай Николаевич. Именно его жена Стана познакомила Распутина с императорской семьей. Но она же вместе с сестрой Милицей будут первыми против меня, когда я буду захаживать в царское село мимо Черногорок. Так в столице зовут этих двух княжон. Пока я размышлял над этой дилеммой, в комнату проскользнула Ольга. К моему удивлению, она заперла дверь на ключ, принялась стаскивать уже расшнурованное синее платье. «Что же ты лежишь? Помоги!» «Ольга Владимировна, уместно ли сие?» «Я вся горю, мочи нет, да помоги же!» Пришлось помогать. Сначала снимать платье, потом сорочку и чулки, а дальше Лохтина управилась сама. Села сверху, начала, покачиваясь, двигаться. «Это божественно! Еще! Еще!» Ее стоны могли переполошить весь дом, о чем я и сказал, придерживая женщину за крупные ягодицы. «Всех слуг отослала с поручениями! Ну же, не останавливайся!» Остановиться пришлось совсем скоро. В дверь дома требовательно постучали. Я скинул с себя Лохтину, бросился вниз. Пригладив волосы, перевел дыхание. Как хорошо, что в постели я даже не потрудился снять штаны. Открыл дверь, вопросительно посмотрел на лакея в ливрее. Позади него стоял роскошный Фиат Бреветти, вокруг которого клубилась ребятня. Кряжистый водитель в крагах отгонял пацанву, одновременно протирая фары. «Господин Распутин?» — осведомился лакей, удивленно меня разглядывая. «Он самый. Чего надо?» «Экипаж подан. Извольте пожаловать». «Черт, как не хватает часов. Куплю их первым делом». Я зашел обратно в дом, не прощаясь с Лохтиной, быстро оделся. Доехали мы быстро. Через час я уже вышагивал вслед за лакеем по анфиладам Зимнего дворца. Именно сюда определил Николай Столыпин с семьей после покушения. У каждого входа стояли гвардейцы с винтовками, во дворце ощущалась атмосфера нервозности. Спешащие чиновники с удивлением поглядывали на мой наряд, но никто даже не притормаживал. В Зимнем ощущалось биение настоящего пульса империи. «Поклёпа много», — пожал я равнодушно плечами, оглядываясь. «Чайку бы испить, замерз». Столыпин покачал головой в удивлении, позвонил в звонок. Лакей быстро сервировал на столе для совещаний чай для двоих. «Вот, посмотри, какая на тебя папка в охранном!» Столыпин полистал мое дело. «Разврат с женщинами в бане, воровство, конокрадство!» Глупо было полагать, что Распутина пустят к царю, не изучив его подноготную. «Завистники доносы пишут!» Я отхлебнул чая, хрустнул баранкой. «Пущай пишут! Бумага все стерпит!» «Не крал, значит!» Премьер усмехнулся, уселся рядом. Взял чашку, подул на чай. «Ежели бы крал, уже на каторге был бы. Столыпин задумался. «О вашей договоренности с архимандритом Феофаном я знаю. Полностью поддерживаю план». Тут я насторожился. Помимо Милицы, Феофан был вторым человеком, который помог Распутину попасть в царскую семью. «Сделаю, что смогу». Я допил чай, отставил чашку. «Благодарствуйте. Когда можно будет помолиться над болящей?» «Я еще не закончил с тобой». Столыпин забарабанил пальцами по столу. «Скажи-ка, друг любезный, а это что такое?» Передо мной легла газета «Копейка». Номер за 19 октября. В нем рассказывалось о новом старце в Петербурге, которому приходят разные видения. В статье журналист описывал пророчество о земле, что дал Распутин в связи с будущим указом о выходе из общин. «Говори, кто из моих проговорился об указе?» Столыпин выхватил газету, тряхнул ей перед носом. «Петр Аркадьевич, не веришь ты в Бога?» Я покачал головой. «Богу верю, а тебе нет. Мы проект указа в тайне держали. Кто проговорился? Царь?» «Указ не в тайне надо бы держать, а со всем обществом обсудить да обкашлять. А еще бы в Думе утвердить». «Дума распущена!» — прихлопнул рукой премьер. «Так новую соберите!» — я тоже повысил голос. «Все меж собой хотите решать, а потом удивляетесь, что же народ-то бунтует!» Столыпин зло на меня посмотрел, но сдержался. Пересел за рабочий стол. «Доктор Калмеер телефонировал мне. Говорит, что аппарат какой-то тебе привиделся, коим дочери он сможет ноги выправить». «Истинно так», — покивал я. «А так уж святая молитва Богу». «Ладно, тебя проводят к Наталье. Но смотри, Гришка, за тобой будут самым тщательным образом наблюдать». «Ну, хоть чаем напоили. И за то благодарствуйте». Я встал, поклонился в пояс. «Шут!» Из кабинета Столыпина я вышел разочарованный. Да, властный, деловой, полезный стране, но какой-то слишком командир, что ли. Шашкой махать впереди на лихом коне — это его. А все проекты составляли Крыжановский да Ромейка Гурко, своего рода мозговой центр премьера. Да и как составляли? С помещичьей точки зрения. Дескать, сейчас как облагодетельствуем Россию, а что там крестьяне думают, в расчет не брали. Так что получилась серединка наполовинку. И вроде результат есть, да какой-то сомнительный. Вон в Сибирь сколько народу переселили? Миллионы. Да 500 тысяч вернулось. Голые, босые, многие семьи потеряли. Вот оно и полыхнуло в 17-м. Или затеяли выделение крестьян на отруба. Вроде как фермеров создать, а землемера в стране кот наплакал. Растянули процесс на годы и так и не завершили. Или вбухали в обеспечение реформы казенные, удельные и кабинетские земли, но на невыгодных для крестьян условиях. А главная реформа не поколебала глубинное ощущение народа. Еще с освобождения 1861 года, что помещики истинную волю утаили. И твердое убеждение, что аристократы владеют землей не по правде. Я вздохнул, погладил рукой по бедру скульптуру «Спящая Ариадна» работы Паоло Трискорни. Через 100 лет будет стоять в Эрмитаже и радовать народ. Про какой же план с Феофаном все-таки говорил Столыпин? Я резко остановился в коридоре. Задумался. Со стен на меня смотрели портреты царей, цариц, каких-то князей и полководцев. Грозно так смотрели. Чиновник, что сопровождал меня, тоже притормозил, откашлялся. «Что же, Григорий Ефимович, Наталья Петровна ждет с самого утра». «Погодь». Что-то в голове щелкнуло. «Ага, вот о чем говорил Столыпин. Феофан и другие православные иерархи крайне недовольны царем, а особенно царицей. Таскают во дворец всяких религиозных проходимцев, причем большей частью иноверцев. Сначала был астролог Демчинский, Потом французский оккультист Филипп Низье. Наконец, ученик Филиппа, известный как Папюс. Последний так и вовсе не стеснялся, проводил массовые спиритические сеансы для аристократии, вызывал дух Александра III и давал советы, как выражался булгаковский доктор Преображенский, космического масштаба и космической же глупости. Феофан, тут надо отдать ему должное, придумал ход конем. Раз уж царская семья так падка на все эзотерическое, давайте подсунем им нашего, исконно-посконного православного старца, схимника. Судя по тому, что в столице Распутин объявился с рекомендательным письмом от казанских священников, кастинг был объявлен по всей России. Наталья оказалась измученной, бледной девушкой лет 15-16 в сорочке, укрытой одеялом. В палате витал тяжелый дух лекарств, дежурила пожилая сиделка. «Ой, пророк пришел!» Девушка натянула одеяло выше, открыв ноги в лубках. «Я не пророк, красавица!» Кивнул сиделке, сел рядом на стул. На прикроватном столике стояло множество склянок, среди которых я отметил детские капли с кокаином. «Нормально так лечат ребенка!» Или кокс тут в качестве болеутоляющего? Кто же? Странник. А звать меня Григорий Ефимович Распутин. Распутин — это от «распутный человек»? Поинтересовалась дочь Столыпина. Ничего так, живая, любопытная. Сиделка осуждающе покачала головой. Нет, милая, Распута — это перекресток, пересечка дорог. На нем стоит мое село Покровское. — В Сибири? — Там, красавица, в Тобольской губернии. Сиделка тихо ушла, но в комнате тут же появилась статная дама с такой увядшей русской красотой и припухшими от слез глазами. Я поднялся, поклонился. Она представилась официально. Ольга Борисовна Столыпина. — Мамочка, отец Григорий пришел! Наташа пошевелилась в кровати, но тут же сморщилась и чуть не заплакала. «Не отец он, доченька, и не пророк. Простой сибирский мужик, даже не рукоположен». Я лишь пристально смотрел в глаза жены премьера. Промолчал. «Не надо меня мессимизировать, господин Распутин. Я во все эти сказки не верю». «Не веришь и не надо». Я пожал плечами, принюхался, прошелся вдоль левой от входа стены. Женщины смотрели на меня в удивлении. «Тяжкий тут дух-то. Поди, недалече спальня Катьки мужа-убийцы». «Ой, правда?» Наталья посмотрела на меня в удивлении. «Сиделка говорила, что за соседней стеной Екатерина Великая умерла. А почему мужа-убийцы?» «Поди, вам в гимназиях не рассказывали». Столыпина нахмурилась, произнесла, цедя слова. «Не надо пугать девочку. Делайте то, ради чего посланы, и убирайтесь». «Мамочка, ну пусть Григорий Ефимович расскажет». «У Екатерины муж был, Петр III. Я посмотрел на Столыпину. Заткнет или нет? Жена премьера лишь сжала губы. «Знаю», — кивнула Наталья. «Внук Петра I». Ему сосватали невесту. Из немецких принцесс, будущую Екатерину II. Но семейная жизнь у них не задалась. Я замялся, не зная, как продолжить про любовника в фике. Посмотрел на Столыпину, та лишь незаметно покачала головой. «И она убила своего мужа?» — не выдержала Наталья. «Не сама, конечно же. Подручные у нее были». Прошелся еще раз по комнате, встряхнул руками. «Тяжкий дух, тяжкий!» Я покачал головой. «Но святая молитва завсегда помогает. Почистим сейчас ваше обиталище». Я встал на колени перед кроватью Натальи, начал «Отче наш». Молился громко, медленно. Столыпина быстро потеряла терпение, вышла из комнаты. А Наташа на последних словах даже присоединилась ко мне, перекрестилась. «Исповедуешься ли, чадо?» — спросил я. «Исповедуюсь и причащаюсь», — кивнула дочка Столыпина. Тверда ли твоя вера? — Тверда, отче. — Тогда и пугаться нечего. Поправишься ты. И ходить будешь. Веришь ли моему слову? — Верю, Григорий Ефимович. Вот в этом вся российская власть. Нужен был, подали к крыльцу ландо, привезли. Нужда отпала, иди домой пешком. А мы не гордые. Я вышел из зимнего, вдохнул морской воздух полной грудью. Рядом Нева несла свои свинцовые воды, дул холодный ветер. Но октябрьское солнышко постепенно нагревало город и уже успело расплавить снег. Дворники сгребали конские яблоки, по брусчатке мимо проехала богатая карета, запряженная четверкой лошадей. Ко мне подошел усатый городовой с шашкой-селедкой на боку. Строго спросил: «По что колобродишь у дворца? Кто таков?» «Тобольский крестьянин. Распутин. Вызывали к Столыпину». «К самому первому министру?» — поразился городовой. «К нему. И зачем же ты ему нужен?» «То дело секретное, касаемо его детей». Городовой снял фуражку, в сомнении почесал затылок. «Ладно, иди». И я пошел по Невскому. Он практически не изменился за 100 лет. Все так же по нему фланировала разодетая публика, сияли начищенные витрины магазинов и рестораций. По проспекту шла самая настоящая конка, и я не удержался, проехал пару остановок. Это было необычно. У дома Гейденрейха я вышел, заглянул на почту. Дал 2 телеграммы в Покровское. В одной коротко сообщал жене, что со мной все в порядке, я молюсь за нее и детей, высылаю переводом денег. Во второй, адресованной Шурину Николаю Распопову, спрашивал, не хочет ли он вместе с моим покровским самолитвенником Ильей Ароновым приехать в столицу. Имена односельчан я узнал из писем. Судя по дружескому тону в переписке, это были люди, на которых можно положиться. А мне такие в Питере ой как нужны. 50 рублей разделил так. 20 послал жене, 30 Распопову на дорогу. 3-м классом как-нибудь доедут. Обратным адресом указал собственный дом Лохтиных. Я точно собрался из него съезжать. От увядших прелестей Ольги надо бежать. Но куда? Остро стоял вопрос с деньгами. В кармане звенела мелочь. Все свои капиталы я выслал в Покровское. Срочно нужен был источник пополнения финансов. Царь? Деньгами в семье заведовали скупая Алекс и министр царского двора. С этих поди получи хоть что-то. Можно было бы взять патенты на разные изобретения, которые появятся в будущем. Но когда от них пойдет отдача? А деньги нужны прямо сейчас. В мрачном расположении духа я вернулся к дому Лохтиных и обнаружил перед ним толпу народа. Народ гудел, переругивался, многие щелкали семечками, сплевывая на мостовую. Я увидел пару журналистов с камерами на треногах. Была чистая публика, стояла даже чья-то коляска-двуколка. Но в основном клубился простой люд, крестьяне, мастеровые. Я встал за углом, прислушался. Одна женщина в платке рассказывала соседке: «Ожег меня своими глазищами, я вся замерла аж, а внутри так тепло стало». Другой старичок на клюке интересовался: «Как же старец-то излечивает? Силой молитвы, али какие заклинания знает?» Ему отвечали: «Да православный он, заклинания-то читать грех большой». «Ясно. Мне предстоит целое представление». Быстрым шагом я вышел из-за угла и сразу стал крестить народ. «Господи помилуй! Поздоровали православные!» «Григорий! Он! Распутин! Распутин!» Толпа подобралась, стала напирать. Ослепляюще щелкнули вспышки магния в фотоаппаратах. «По что стоите тут? Кого ждете?» Я взобрался на крыльцо, скинул армяк на перила. «А прохладненько так». Солнышко зашло за тучки, переменчивая питерская погода показала свой обычный норов. Благослови нас, отец родной! Помоги деньгой! Исцели! Исцели!» Просьб о лечении было больше всего. «Не я врачую, лишь Бог, через молитву святую. Ежели и правда хотите оздоровиться, помните, исцеления телесного без духовного не бывает. Молитесь, причащайтесь да исповедуйтесь, и не грешите». «Благослови нас, святой человек!» Толпа еще что-то кричала, но я затянул «Царь Небесный», третью из тех молитв, которые знал более-менее. «Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, Вездесущий, Все Наполняющий!» Народ дружно подхватил. Молились мы в унисон, и на последних словах выглянуло солнце. Луч света появился сначала на крыше дома, спустился на крыльцо и, наконец, попал в толпу. Никаким чудом это, разумеется, не было, но люди решили иначе. «Свят! Свят!» — раздались возгласы. Я перекрестил всех, зашел в дом. Можно сказать, даже сбежал. Внутри уже ждала бледная Лохтина. Пока меня не было, Ольга переоделась в темное платье, накрылась платком. Женщина схватила мою ладонь, стала целовать. «Ольга Владимировна!» Я попытался отнять руку, но какое там? «Прости, отче!» — шептала она. «Согрешила я утром, не удержалась. Бес в меня вселился. Грех это, святого соблазнять!» «Я не святой!» — почти выкрикнул я. В прихожую заглянул широкоплечий бородатый мужик в хорошем шерстяном костюме. Его глаза на выкоте смотрели на нас с испугом. «Слышу шум, а драки нет», — пробасил гость, потирая рваный шрам на щеке. «Кто ты?» — невежливо ответил я, наконец выдергивая руку у Лохтиной. «Это сосед наш по даче, капитан Стольников», — представила мне мужика хозяйка. «Дело у него до вас, Григорий Ефимович, важное». «Не доделал мне сейчас». Общение с толпой хватило с лихвой. Хотелось покоя. «Не откажи, отче!» Губы капитана задрожали. «Умираю я!» Я оглядел здоровенную фигуру Стольникова. Не похоже, что он умирал. Разве что рак какой внутри. Так тут я не помощник. «Духовно погибаю!» Добавил капитан. «Сил нет, хоть в петлю лезь!» «Ну, пойдем в гостиную», — тяжело вздохнул я, повернулся к Лохтиной. «Ольга Владимировна, нам бы чайку». «Сейчас все будет. Прислуга уже вернулась». Как только мы расположились в гостиной, кукушка в часах прокуковала дважды. Время обеда, а в желудке пусто. «Измучило меня мое горе, отче». «Не священник я, не рукоположен». «Так даже лучше», — покивал Стольников. «Был я у попов в Лавре и вообще. Обошел все главные монастыри. Нигде мне не захотели помочь. Везде гнали бородатые вороны». «Какой же грех на тебе?» — удивился я. «Смертный», — повесил голову мужчина. «Ольга Владимировна сказала, что я капитан, но на самом деле я в отставке уже 5 лет как. До этого работал в одесском пароходстве. Возили каторжан на Сахалин». «Их разве не железной дорогой отправляют?» «Дорого и долго», — пояснил Стольников. «Морем быстрее. Как открыли Суэцкий канал, так наши корабли начали возить кандальников. Тот рейс сразу не задался. Сначала котел сломался. Пока чинились, пропустили свою очередь в канале. Жара стояла невообразимая. Прошли Суэц, Аден, Коломбо, что на Цейлоне. Малакским проливом добрались, наконец, до Южно-Китайского моря. И тут нас шторм накрыл, да такой, каких я ранее не видывал. Мотало туда-сюда 2 дня. Не видно низги, ветер все усиливается. Котел опять сломался. Нас понесло на рифы. Смотрю по карте, не вырулить нам. Как ударились носом, я сразу дал команду спасаться. Спустили с трудом шлюпки, а каторжане будто почувствовали. Долбят в трюме, кричат. Жалобно так, сердце разрывается. Капитан повесил голову. К чаю, что нам принесла прислуга, даже не притронулся. «Нет в том твоего греха». Я тяжело вздохнул. «На все воля Бога». «Так это еще не все». Стольников потер лицо руками, продолжил. «Я уходил последним. Открыл замок на люке трюмном и сразу в лодку прыгнул. Отходим, а они высыпали на палубу. Корабль-то уже погружается, на правый бок его заваливать начало. Каторжане в воду и к нам». Тут уже и у меня внутри похолодело. А капитан и вовсе закрыл руками лицо. Плечи вздрагивают. «Ну-ну». «Мы их веслами по головам, а они цепляются за борта, молят». Стольников заплакал. «А я даже и не знаю, что делать. Как утешить этого здоровяка?» «И это еще не все». Спустя пару минут капитан справился с собой. «Отошли мы от места крушения, взяли путь на юг. Шторм-то усиливается. Сначала одну лодку перевернуло, потом другую. Только мы их и видели. Нашу понесло на запад. День плыли два. Уже и шторм стих. Только вот лодка все сильнее текла. Откачивали воду круглые сутки, а ее все больше и больше. Но повезло. Увидели землю. Это были острова Айрабу. Поплыли к ближайшему. Гребли так, что руки отваливались, торопились. Там поймал нас прибой, как поволок по рифам. Всю лодку изломало. Пятеро нас выплыло». Капитан замолчал. А я уже понимал, куда все идет. Это только в сказках Робинзон Крузо себе персональную цивилизацию выстраивает на острове. А в реальности... «Островок маленький. За 10 минут обойти можно». Стольников тяжело сглотнул. «В центре скалы крохотное озеро. Вода собирается дождевая. С водой-то нам повезло». «А с едой нет», — закончил я за капитана. «Вообще ничего. Ни одного кокоса. Креветок да мидий мы в первый день подъели. Пытались ловить рыбу руками — бесполезно. День голодаем второй. Через неделю решили тянуть жребий». Я встал, подошел к окну. Видеть капитана уже не мог. Но и остановить его исповедь тоже рука не поднималась. «Решили так», — глухо продолжал Стольников. «Кто вытянет короткую щепку, ну, вскроет ножом себе жилы. Потом его съедим». За окном продолжал толкаться народ. Появилось несколько новых коллег. Один юродивый в обносках что-то вещал толпе, показывая пальцем на крыльцо. Узнать бы что. «Жребий Юрчику выпал. Юнге нашему», — совсем тихо произнес капитан. «Я уже все понял. Все-таки не выдержал. Сколько вас осталось?» «Трое». «А спаслись как?» «Еще через неделю корабль мимо проходил. Китайский. Вытащили нас». «И ты, вернувшись домой, пошел к попам? Думал, очистят они тебя от греха-то смертного?» Стольников скрипнул зубами. «Гнали в зашей!» Юродивый, увидев меня в окне, поклонился в ноги. На шее у него закачались железные вериги. «Вы не думайте, отче, я не с пустыми руками!» По столу что-то стукнуло. Я обернулся и увидел, что капитан достал саквояж, открыл его. Он был забит пачками денег. 30 тысяч. Рубль к рублю. Копил на часовенку или даже церквушку, чтобы, значится, отмолили мои грехи там. Но священники не взяли. Отдам все вам. Только умоляю, отчитайте грех. Жить так больше не могу, хоть в петлю лезь. Как засыпаю, перед глазами Юрчик. Юнгу уже не вернешь, а вот капитана еще можно спасти. Я посмотрел на Стольникова, подошел, закрыл саквояж. Плохие деньги. Ольга Владимировна сказала, — всхлипнул капитан, — что вы святой человек. — Звать-то тебя как? — Никодим. — Одной отчиткой тут не обойтись. Жизнь за жизнь надо вернуть, Никодим. Двоих убили вы, осквернились, двоих спасти надо. Капитан согласно закивал. — Все сделаю, жизни не пожалею, только научите, отче. Остальные моряки где? Один с ума сошел, в одесском желтом доме содержится. Другой в Москве осел, что с ним, не знаю. Но адресок есть. Жди тут. Я вышел в коридор, шуганул лакеев, что подслушивали разговор. В своей комнате нашел молитвослов, пролистал его. Самая сильная молитва для отчитки была «Живы в помощи Вышнего». Читали ее в самых критических ситуациях, от врагов и во время бедствий. Состояла она из упоминания обещаний Бога сохранить и спасти своих. Самое то для профилактики самоубийства. Да и народ ее уважает. «Будешь при мне». Я вернулся обратно, показал капитану молитвослов. «Живы в помощи. Над тобой буду читать каждое утро». Ежели сможем через тебя помочь людям каким, а паче спасти кого, и почувствуешь ты себе облегчение, значит, все у нас сработало. Стольников бросился целовать руку.